Глава 11. Изгранье. Танцы на осколках. Это было невыносимо. Уходить в изгранье и чувствовать, как страдает кот от собственной беспомощности. Мысленный настрой северного дикого мешал сосредоточиться и услышать то, что шептала мне грань. Я чуть не застонала от облегчения, когда скорее ощутила, чем увидела помощь. «Не отвлекайся. Танцуй». Мысли одной из хранительниц цветочной пыльцой мазнули по разуму, стирая беспокойство, и я наконец-то смогла выдохнуть и отключить сознание, полностью погружаясь в танец. Пространство дрогнуло от моих телодвижений и распахнуло вход в изгранье. Если честно, не совсем дрогнуло и не совсем распахнуло. Пришлось выбивать с ноги или с ПДД. Не разбираюсь я в танцевальных терминах, хоть и увлекаюсь восточными танцами. Белёсый туман, сквозь который я шла, резал тело, вызывая раздражение. Боли почему-то не чувствовалось. Видимо, холод другой стороны действовал, как анестезия. Мысли не осталось, только желание найти и уничтожить. Последний шаг, и я застыла, потрясённая увиденным. Огромный круг из радужных драконов сдерживал бушующего монстра внутри прозрачных стен. Чёрный и золотой делились силой с собратьями. И только снежки нигде не было видно. Затем я разглядела мёртвых драконов. Страх за подругу, удушающей петлёй, обхватил горло, а зато руки сами собой взметнулись вверх в замысловатом жесте и начали плести паутину. Кошка и паутина. Кто вообще придумал этот бред? Полыхнула и быстро сгорела в голове мысль, когда я начала свой танец жизни. В изгранье жизненная энергия с трудом поддавалась воздействию, и спустя 5 минут руки заломило от усталости. Поддержка и подпитка радуги осталась в другой жизни. Там, где северный дикий вырывался из рук друзей, чтобы вытащить меня из круга. Где хранительницы делились от души светом и магией Солара, отдавая мне силу 9-й самовилы. Где я могла принимать и отдавать согласно законам природы. Здесь же казалось, что холодные звёзды высасывают из меня не только тепло, но и всё накопленное в танце на лотосах. Саму душу, отчего Солар начинал пульсировать всё сильнее. В какой-то момент дышать стало легче, страх уполз и не показался. Руки, налитые свинцом, вдруг обрели лёгкость и порхали бабочками, сплетая узоры. Разноцветные ленты широкими полосами взметнулись вверх и метнулись к умирающим драконам. Я, наконец, услышала затухающий призыв полуразрушенных солоров и смогла направить свою силу в нужное русло. Но моих возможностей катастрофически не хватало. Не отвлекаясь от танца, я всё время пыталась разглядеть в безумном хаосе битвы хотя бы тень снежки рядом с драконами. Звери ломались, как игрушки, опадая разноцветной листвой возле стены. Гибли, не размыкая круг. Подруги не было видно. Каждый раз, когда опасная тварь кидалась на тонкие стены, мне хотелось спрятаться куда-нибудь подальше, а ещё лучше сбежать и забыть всё, как страшный сон. Но тело продолжало делать своё дело, не давая разуму шанса на панику. Как вдруг справа от меня мигнул, и тут же погас свет. Я повернула голову, пытаясь разглядеть, что это было, и едва не сбилась с внутреннего ритма. Ленты дрогнули и задрожали, не долетев к драконам. Поглядывая краем глаза на сгорающее пространство, я вернулась к роли дирижёра, покрепче перехватывая нити собственной силы. Резкий взмах и наполненные энергией разноцветные полосы достигли зверей и соприкоснулись с солором каждого из них. С трудом, но удалось пробиться даже к полумёртвым драконам. Узлы вязались тяжко, обжигая пальцы и раня их в кровь. Но привязку необходимо закончить. Руки онемели от напряжения, кисти теряли чувствительность, находясь всё время над головой. «Кто придумал этот танец?» — прибила бы хореографа. Злость поднимала голову, радуясь искре отчаяния, замерцавшей глубоко внутри разума. «Дыши, не отвлекайся!» — стукнула по вискам острой болью. «Танцуй, пока молодой мальчик, девочка!» Мысли запрыгали назойливыми земляными блохами, сбивая с ритма. «Не отвлекайся!» Гаркнула я повторно сама на себя и поняла. Поздно пить боржоми, когда твари вырвались на свободу. Пора паковать тапочки и сваливать подальше. Пока я уговаривала своих тараканов вести себя прилично и не мешать магичить, открылся проход, выжженный вспышкой света, и новое чудовище, забыв поздороваться, метнулось к потухающему кругу. Забыв обо всем, не раздумывая ни секунды, я шандарахнула по огромной юркой твари огненными шарами. «Нифига себе!» Разглядев, что натворила, восхитилась я. «А что, так можно было?» И радостно приготовилась швыряться бомбочками по юркому угрю. Рано радовалась. Темная, почти антрацитовая шкура неизвестного чудища просто-напросто поглощала мои заряды, не причиняя никакого вреда. Откушав первую порцию, змеюка... Виверна, точно. Повернулась в сторону демона и повела себя совсем уж неприлично. Срыгнула серой дымкой. Это летучее вещество, проникнув сквозь защитную завесь, соприкоснувшись с чешуей плененной твари, вспыхнуло серо-синим пламенем и пропало. Огромный змей дернулся и зарычал. Видимо, больно-таки было. Подумать о том, помощь пришла или новая беда, я не успела. Виверна метнулась ко мне и приняла в свои объятия аккурат в тот момент, когда в моих ладонях снова образовались два огненных шара. Упаковав меня с ног до головы в холодные шершавые кольца, тварь вперилась взглядом в мое лицо, широко раскрыв глаза и оскалив острые тонкие зубы. И я услышала. Губы мои непроизвольно растянулись в улыбке. Ответная реакция зверя заставила меня вздрогнуть. Радостно улыбающаяся виверна — то еще зрелище. Главное, я узрела и приняла. В юрком монстре обитала Снежа, а вместе мы непобедимы. «Откуда знаешь?» Подруга подмигнула и разжала хватку. Я осознала, что снова могу дышать, танцевать и радоваться жизни, несмотря ни на что. Снежка была жива. Все остальное не имело значения. Точнее, вдвоем и умереть не страшно, а уж этого мы с ней делать не собирались. «Ну да, ну да», — тревожно звякнул колокольчик внутри. «Умрот, не выдержав пути». Я скривилась от мысли, как от ноющей зубной боли, и решительно кинулась в атаку, в смысле, продолжила танец жизни. Нити плетья заплясали вокруг меня с удвоенной силой, вливаясь в драконов, наполняя их светом и магией. Руки мои не знали устали, ноги следовали неслышимой мелодии, что звучала в моем соларе. Вокруг меня умирали и воскресали звезды. Нити путей пришли в движение, создавая причудливые узоры. Завязывались и развязывались узелки, обрывались ненужные связи. «Что я творю?» — сердце обожгло огнем. «Я же меняю судьбы!» Но тело упрямо двигалось в заданном ритме, не давая отвлечься. Розовые, синие, фиолетовые ленты извивались живыми змейками, полноводными ручьями убегали от меня и возвращались обратно без сил, похожие на блеклую паутину. И пока я могла... Я танцевала, восполняя ресурсы зверей, отдавая всю заимствованную у хранительниц силу. В какой-то момент мои ленты вспыхнули все разом и заплясали на шкурах мертвых и живых драконов, озарив призрачную паутину. В хаосе цветов ярко полыхнула тугая синяя нить, на которую, как бусины на ожерелье, Снежа нанизывала своих зверей круг за кругом. В виверне я ощущала и жизнь, и смерть. И это странное сочетание сводило с ума, притягивало к себе невнятным зовом, отвлекая и будоража истерзанный солар. Силы потихоньку начинали иссякать, а подпитать здесь, за изнанкой изгранья, их было неоткуда. Виверна взвыла, и ее тонкий отчаянный вой разорвал мои перепонки. Еще один дракон обвис на кружевном узоре, посеревшей бусиной. И лишь когда уставшая Снежка, завершая еще один круг, повернула черную морду в мою сторону, я осознала — это мой крик вспарывает пространство, резонируя с визгом зверя-подруги. Демон радостно расхохотался и с новой силой обрушился на истончившиеся стенки купола. Сбоку от меня полыхнуло жаром. Я повернулась и обнаружила, как из оранжевого нутра портала выходит живая и невредимая Снежа. Да только в этот раз меня не обмануть. Моя рыжая подруга заведенным электровеником носилась по кругу, соединяя жизнь и смерть в единый узор. А вот к ее сестре, Эдосих, у меня свои счеты. Не прекращая танец, я закрыла глаза и нырнула в солар, призывая кошку. Мой зверь нехотя поднял голову, дернул хвостом и вопросительно мявкнул. Считав ответ, кошка сморщила нос, лениво глянула в сторону новой угрозы и отказалась выходить. «Не время!» Мягкая лапа тронула меня за плечо, намекая не отвлекаться на пустяки. От неожиданности я едва не упустила потоки, льющиеся к драконам. Впервые мой зверь отказался прийти на зов. Мой танец закончился. Привязка срослась с соларами зверей, и теперь я могла остановиться. Ленты по-прежнему тянулись от меня к драконам, помогая им, поддерживая их. А я напоминала себе средоточие странного источника, из которого туда-обратно перетекала магия жизни. Из правой половины меня в защитный круг бежали разноцветные сильные речушки, а возвращались они иссохшими ручейками под сердце. Насыщались и устремлялись вновь к драконам. Я уже начала раскрывать ладони, выпуская наружу огненный цветок, когда обнаружила, что Снежкина, новообретенная сестра, ведет себя странно для врага. Раскинув руки, королева замерла напротив круга, а вокруг нее пульсировала прозрачная радужная дымка. Момент рождения черного дракона я упустила. Мигнули грани изнанки, пространство вздохнуло полной грудью и выдохнуло драконом. Я зажмурилась и тут же распахнула глаза, но черный дракон, как две капли воды, похожие на Снежкиного, никуда не делся. Мало того, распахнул крылья и скользнул к трещащему по швам кругу. Зверь расположился напротив собрата, такого же темного, как и он сам, и замер, широко распахнув крылья. «Чего он ждет?» — забилась в висках тревожная мысль, а пальцы машинально стали оглаживать маленький огонек в ладонях, подращивая его. На всякий случай. Когда и как появился на свет золотой ящер, я тоже прощелкала. Все вокруг озарилось теплым светом вечернего солнца, а затем два янтарных зверя замерли друг напротив друга, и вторая линия силы замкнулась, полыхнув разноцветной молнией. Демон внутри полуразрушенной защиты зарычал и с утроенной силой стал рваться на свободу. Почти все Снежкины драконы были мертвы, но она по-прежнему кружила по периметру купола, вызывая узор из двух нитей. Я чувствовала боль виверны, как свою собственную. В какой-то момент мне показалось, что Снежа попрощалась со мной. Я зябко поежилась. Разума коснулось тепло неслышимых слов, а сердце больно сжало шершавая рука нехорошего предчувствия. С тревогой, глянув в сторону подруги и не заметив ничего подозрительного, я переключила свое внимание на ее венценосную сестру. Эдосих уже опустила руки и теперь замерла, сосредоточенно глядя на своих зверей. Два золотых и оба черных сцепились крыльями и переплелись хвостами. Равномерный двухцветный поток мягкими волнами хлынул вверх, стремясь достигнуть вершины первого купола. В тот момент, когда стены сомкнулись, демону удалось пробить радужную защиту Снежкиных драконов. Торжествующе заревев, он рванул к ограде, зубами и когтями расширяя прореху. В следующие секунды в моем сознании все смешалось, а время замерло, опутанное паутиной липкого страха и беспомощности. Все произошло одновременно, и при всем желании помочь, мне оставалось только наблюдать и отчаянно молиться. Демон оставил в покое прорванную дыру, метнулся вверх и в сторону, сложившись в петлю, а затем одновременно ударил с разворота по бреше головой и мощным хвостом. В тот же миг сияние преграды ярко вспыхнуло и потухло. Снежкины радужные драконы все как один обвисли на нитях мертвыми рыбками. Освобожденный демон метнулся к черной виверне, завершающей очередной круг. Едва точка соединения была пройдена, погибшие звери запылали своими цветами. Созданное Снежкой плетение запульсировало в ответ ультрамарином. Из грани откликнулось и задышало синхронно, попадая в такт пульсации и встраивая свое дыхание в ритмичную мелодию. Отмерев, я увидела, наконец, что Эдосих освободила своих зверей, и они успели создать еще один щит. Мои ленты провисли и перестали качать энергию погибшим ящерам подруги. Поймав такт, я вновь подняла руки, не обрывая погасшие нити. Пальцы уже привычно задвигались, сплетая магию, выпуская ее наружу. Ноги дрогнули и качнули туловище вперед-назад, приноравливаясь к барабанному бою, зазвучавшему в ушах. Вправо, влево, вперед, назад. Я раскачивалась по кругу, входя в транс. Солар разрастался в груди, обжигая и лаская одновременно. И когда боль стала все-таки невыносимой, а воздуха перестало хватать, изнанка лопнула в очередной раз, изморозью разъедая края портала. Снежка Виверна метнулась к небогу демону Вритру и вцепилась первородному в затылок, обвивая змеиное туловище своей плотью, впиваясь когтями в кожу, обхватывая хвостом. Эдосих замкнула круг, и он вспыхнул, ограждая изгранье от сцепившихся в смертельной схватке тварей. Из ледяных пространственных ворот выскользнул белоснежный Ирбис, метнул на меня аквамариновый взгляд, смешно сморщил нос, обнажая клыки, и прыгнул в сторону дерущихся чудовищ. Свой первый порыв — бежать на помощь, я едва успела подавить зародыши. Помочь коту не погибнуть в драке и оставить без помощи Снежку и Эдосих? Я смогла бы, но как жить потом с иглой в сердце и виной за смерть подруги целого измерения? И я осталась танцевать, плести узоры, создавать связи между мной и зверями королевы, молясь и проклиная про себя тот день и час, когда мы увидели радугу и пошли за ней.